Глава 5. Трудный урок. В конце лета Матвей, чтобы колосья быстрее налились, тоже применял свое волшебство, но только на собственном поле. Алик помог собрать урожай, а молотить старик взялся сам. Тяжеловато уже, но в шею никто не гонит, когда урожай под навесом. Пока старик отдыхал, Алик попросился попробовать молотить. Цеп тяжелый, если поднимать. А если превратить в воробья, он сам вверх взлетает. Жаль только, что падает он как попало, так что толку мало. Учитель велел принести чурбак. Дело пошло на лад, когда ученик приноровился, чтобы чурбак плашмя падал. Получалось лишь немного медленнее, чем у старика. Вскоре зерно лежало в амбаре под охраной Мурзика, солома в стогах, а овощи пока еще дозревали на грядках. Матвей снова начал брать ученика в лес, как в прошлом году. Они собирали хворост, орехи, ягоды, лекарственные травы. Однажды им довольно далеко от дома повстречался молодой упитанный дикий кабан. В лесу деревьев полно, а старику и на лестницу трудно забраться. Не то что на дерево. Матвей прижал палец к губам и прошептал: «Слушай внимательно, сосредоточься и преврати его не в воробья, а в домашнего кабана, примерно таких же размеров». «Получилось!» — радостно прошептал ученик. «Теперь заставь его идти перед нами к дому. Не спеши». В отличие от привычных воробьев, кабан слушался с трудом. Немного пройдя, учитель велел превратить кабана в такой же большой камень. Теперь, когда добыча не убежит, он позволил Алику отдохнуть. Так, с частыми остановками, они дошли до хутора. Здесь учитель лишь отдохнуть позволил. Как ни заманчиво, обработать целого кабана, чтобы ничего не успело испортиться, очень тяжело. Они в том же составе отправились в деревню. Как только детвора заприметила гостей и побежала навстречу, Матвей снова приказал превратить кабана в камень, пока не сбежал. «Попробуй сосредоточиться, когда детвора наперебой вопросы задает». Дождавшись, когда они немного успокоились, Матвей попросил передать новость взрослым. Вечерело, кабана закрыли в загородке, а гостей угостили у старосты в доме. На все расспросы Матвей отвечал просто: «Нужно научить Алика справляться с волками. Но это очень сложно и опасно, поэтому он только на воробьях тренируется. А тут кабан повстречался». Барон позволял охотиться лишь под надзором своих людей, забирая себе лучшую половину добычи. Попасть в немилость никому не хотелось. Утром Антон поскакал в замок доложить, что они поймали живого кабана. Алекс с учителем пошли на хутор лесом, заодно собирая все, что приглянулось. Дома, после сытного обеда, Матвей сказал: «Хорошо, что ты не задавал вопросов в деревне. Я не обманул. Я действительно научу тебя справляться с дикими зверями волшебством. Но позже. Мне Денис много чего интересного рассказал о твоей силе. Всему свое время. Я уже понял, что волшебство держится дольше, если все примерно одинакового размера. Непонятно, почему кабаном так трудно управлять. Раньше ты всегда на месте стоял или сидел, а здесь шел», — спокойно начал учитель. «Ты отвлекался и на поиски дороги, и на звуки по сторонам, и на палки под ногами. Я, если на ходу, тоже могу вырастить намного меньше. Потому и нужна особая тренировка». С того дня перед каждым походом в лес Алик превращал увесистый камень в кота и заставлял его бежать впереди. Трудно, Зато кот легко забирался на дикую яблоню или грушу и прыгал по верхним веткам, стряхивая плоды. Через неделю приехали мужики, привезли Матвею зерно в качестве платы за его волшебную помощь. Отдельно небольшой кусок копченого сала того самого кабана. Барон решил проблему просто. Кабана приказал заколоть и лучшую половину привезти ему. Остальное крестьяне разделили на всех и закоптили. Зима ведь впереди, а сейчас и так еды хватает. Матвей отдал мужикам солому. Себе лишь немного оставил печь растопить, да крышу залатать. Когда гости уехали, он окинул взглядом свои запасы и сказал: «В лес пойдем недели через две. Каменным котом ты уже неплохо управляешь. Не хотел я учить тебя боевому волшебству, но основы объясню. Денис настаивает, что в дороге и звери напасть могут, и разбойники встречаются. Итак, смысл простой. Камень или ветку превращаешь в зверя и посылаешь его в атаку. Вон ту старую колоду можно превратить в дикого кабана», — сразу сообразил Алик. «Да, только на ходу. Помнишь ведь, что это намного сложнее? Зато кабан и на стаю волков может напасть». «Как же он сможет их победить?» — удивился ученик. «Не победить», — усмехнулся Матвей. «А напасть? Он сможет увести их за собой, пока ты в другую сторону бежишь. Или хотя бы на дерево карабкаешься». Алекс с радостью взялся за дело. Он превращал ту колоду и в кабана, и в козу, и в овечку, и в пони. Особенно понравилось ему последнее упражнение. Он забирался на пони и катался по округе. Прошло 2 недели. Алекс снова ушел бродить по лесу в поисках съестного. Учитель послал его одного и еще раз напомнил, чтобы поглядывал по сторонам и далеко не уходил. Слова правильные, никто не спорит. Только Алик уже вполне уверенно управлял колодой в образе разных животных и позабыл об осторожности. Он как раз ехал на любимом пони, любуясь разноцветными листьями, усеявшими землю и украсившими деревья. Вдруг белка уронила шишку как раз ему на голову. «Попробуй тут не отвлечься». Пони сразу превратился назад в колоду, а она подпрыгнула на бугорке и больно ударила по ноге. Алик упал на нее сверху и вдобавок спиной о сучок стукнулся. Мальчишка поднялся, пощупал ногу и попробовал ступить. Больно. Он снова попытался превратить колоду в пони. Получилось, но забирался Алик на него с опаской. Теперь он ехал, наклонившись вперед, чтобы устоять на ногах. Если снова не справиться с волшебством. Осторожно, и с перерывами на отдых, он до дома доехал. Матвей выслушал его историю, осмотрел ногу и спину и с облегчением сказал: «Кости целы. Сейчас мази приложим, и через пару дней будешь бегать как новенький». «А что, если бы я быстро скакал? Вперед и я, и колода полетели бы», — спросил Алик, пока старик доставал травы, чтобы приготовить зелье. «Конечно», — кивнул учитель, продолжая заниматься делом. «Ладно, скажу, раз уж разговор зашел. Денис однажды видел, как мастер превращений сражается. Он превратил камень в барана. Баран разогнался, а перед противником превратился назад в камень. С одного удара с ног сбил. У другого противника он копье в землю превратил, а щит в орла. Ума не приложу, почему Денис сам тебя учить не взялся. Он много путешествовал, куда больше моего знает». «Здорово», — мечтательно произнес Алик. «Ты подобным ни здесь, ни в лесу один не занимайся. Вдруг кто из деревенских из леса выйдет перед твоим камнем?» «Я понимаю», — грустно кивнул ученик. Зимой все равно работы мало. Я за тобой пригляжу, а пока сам придумай для своих животных чего посложнее, но помедленнее. Я уже пробовал заставить кабана на двух лапах ходить. Получилось очень смешно. Больного учитель в лес не отпустил. Зато теперь Алик целыми днями забавлялся, заставляя колоду в виде разных животных ходить по лестнице, перепрыгивать пеньки и прочие препятствия. И все же забавнее всего получалось, когда они проделывали все это на задних лапах. Подлечившись, Алик снова стал ездить в лес на своем пони, только поосторожнее. Зато на нем он один привозил больше хвороста, чем они вдвоем с учителем приносили на себе. Однажды он встретил в лесу гурьбу ребятишек, когда грузил хворост на свою лошадку. «Жеребенок!» — крикнул кто-то из младших. «Можно его погладить?» «Это взрослый пони. Я таких в Чикоре у шахтеров видел», — ответил Алик и на всякий случай превратил лошадку назад в колоду. «Мне один раз колода на ногу вот так упала. Так что близко не подходите». Колода снова превратилась в пони. Ребятня с опаской, но подошла. Погладить попробовал каждый. Маленькая девочка мечтательно произнесла. «Вот бы покататься». «Сказано ведь, что опасно. Да и дома не похвалят, если мало ягод принесем», — строго сказал Антон. «Я учителя спрошу. Авось зимой под присмотром разрешит покататься», — сказал Алик. «А если не позволит, хотя бы в сани можно запрячь». «Ну, в санях мы и с обычной лошадью катаемся», — раздался разочарованный голос. Подгоняемые Антоном ребята неохотно попрощались и пошли ягоды собирать. Алик погрузил хворост и пошел к хутору, стараясь делать остановки как можно реже. Невдалеке от хутора он заметил старую, сухую, дикую яблоню. Точнее, он ее и раньше видел, но сейчас она показалась ему подходящей для эксперимента. Мальчишка на всякий случай отошел от пони, а яблоню превратил в большую лошадь. Получилось, но как только лошадь пошла в сторону хутора, пони превратился в колоду. Множество попыток заканчивались одинаково. Два превращения сразу получались, но лишь на месте. Как только одно животное двигалось, по воле юного волшебника, другое возвращалось к своей истинной форме. Еще и корни яблони простирались во все стороны на поверхности, а не в земле. Алик не сдавался. Он пробовал снова и снова, постепенно приближаясь к хутору. Учитель посмотрел на дерево, на небо и сказал: «Я подозревал, что подобное возможно. Лес не дорога, но все же негоже оставлять там такую яму». «Ой, об этом и не подумал. Завтра камнями забросаю», — быстро сообразил ученик. «Есть предложение получше. Найди два дерева, которые впритык растут, и пересади одно из них в ту яму. И тебе тренировка, и лесу польза». За всеми переживаниями по поводу неудач Алик вспомнил о ребятах только вечером. К его удивлению, учитель разрешил их покатать. Только не сейчас и не просто так. Зимой, под присмотром взрослых и с настоящим седлом. Волшебное ведь тоже исчезнет, если отвлечься. А как болит спина после удара, Алик прекрасно помнил. На следующий день Алик снова пошел в лес пешком и без волшебных животных. Помня о размерах корней яблони, он выбрал для пересадки небольшой куст боярышника, который страдал в тени ясеня. Куст превратился в лохматую собаку, которая сама зарыла образовавшуюся яму. Алик немного побаивался, поэтому стоял поодаль. Собака получилась послушная. Справившись с ямой, она весело побежала к новому месту. Мальчик заставил ее встать над ямой и превратил назад в куст, но много корней оказалось снаружи. Он решил повторить эксперимент. На этот раз собака залезла внутрь ямы и превратилась уже там. «Немного глубоко, зато корни не высохнут», — подумал Алик, насыпал вокруг куста кучу опавшей листвы и пошел на хутор, собирая по пути валежник. Скоро пришли холода, а за ними и снежная зима. Алик старательно тренировался, он научился превращать летящий камень в стрелу, а летящую стрелу в воробья. К сожалению, только те, которые он сам бросил, достаточно медленно. Стрелу, выпущенную учителем из лука, он ни разу не успел превратить. Зато превратить камень в зайца или барана и направить точно в цель у него хорошо получалось. Они успевали превратиться обратно в камень перед ударом. О деревенских ребятах Алик тоже не забыл. Одним солнечным утром учитель отпустил его на целый день, чтобы покатал их на пони. Для такого дела седло нашли быстро. Не каждый из взрослых видел пони раньше. Поглазеть на забаву собралась половина деревни. Повинуясь приказу учителя, Алик часто отменял волшебство и отдыхал. Несмотря на это, в тот день он устал сильнее, чем от похода за хворостом. Когда ученик вернулся и рассказал об этом, Матвей хитро улыбнулся и спросил: «Сам-то как думаешь? В чем разница?» «Я очень старался не отвлекаться, чтобы никто не пострадал. В лесу и дорогу выбирать приходится, и к звукам прислушиваться. А сосредоточиться там легче». «Верно. Это называют грузом ответственности. Когда от тебя зависит чужая жизнь, самое простое дело становится намного сложнее. В деревне говорили, что вой волков слышали. Не пора ли вернуться к тому, что защитит меня от них?» — спросил Алик, весь в предвкушении. «Надо бы, но ты еще слишком легко отвлекаешься. Завтра попробуешь снежки лепить и в стрелы превращать, чтобы бросать в волков, если окружат», — догадался ученик. «Да, но все равно сначала на дерево забирайся», — строго посмотрел на него учитель. «А уж оттуда хоть шишки, хоть яблоки, хоть снег бросай. Для мастера превращений холод не помеха. Единственная сложность, что поначалу куча снега превращаться не хотела ни в какую». Следуя совету Дениса, Алик принялся лепить снежки и катать большие снежные шары, как для снежной бабы. Вот они превращались прекрасно, в стрелы в том числе. Брошенные рукой стрелы летят медленно, едва втыкаются в дерево. «Так волков не победишь», — подумал Алик. Уже хотел попросить у учителя лук, как вдруг его осенило. Он скатал из снега небольшой шар и превратил в лук. Управлять стрелами, как волшебными животными, совсем не нужно. Если стрелять по-настоящему, втыкались они намного глубже. Мальчишка с улыбкой до ушей повернулся к учителю. Тот одобрительно кивнул и сказал: «Я заметил, что ты уже довольно точно выбираешь размеры. Это делает твое волшебство устойчивым и послушным». «Учитель, я воевать не хочу, просто хочу спросить. Вот колоду я в пони превращаю. В амбаре дверь примерно такого же размера. Если получится превратить ее, то и крепостные ворота тоже? Давай это следующим летом проверим», — сразу строго ответил Матвей. «Зимой, как ты понимаешь, без двери остаться не хотелось бы». «Я о другом», — завертел головой Алик. «Вот снег сам по себе не превращается, а шар, слепленный из него, легко. Дверь из досок, гвоздей и прочего состоит. Но она же одна, целая». «Денис о подобном не говорил. Я думаю, что ты сможешь превратить либо всю дверь, либо одну из досок. В любом случае, на место она вряд ли сама станет. Лучше вон ту корзинку старую возьми. Она тоже из множества прутьев сплетена. Корзинка тут же превратилась в зайца, пробежалась по двору и снова стала корзинкой. Придирчивый осмотр показал, что точно такой же, даже с дырами, в тех же местах. Алик вернулся к предыдущему упражнению, а его учитель надолго задумался. «Мальчишка ведь прав. Доски ворот или камни крепостной стены уже сейчас для него не проблема. Если господа узнают, наверняка воевать заставят. На возраст не посмотрят. Да что там стены? Пару щитов в первом ряду убери. Считай, что оборона пробита». Алик о таких сложных вещах не задумывался. Он увлеченно осваивал новые возможности, которые давал снег. Устав стрелять, он зачерпнул снега, выбрал одну снежинку и попытался превратить ее в такой же маленький синий цветочек, название которого не знал. «Учитель, смотрите, все дело в размере. Маленькие снежинки в другое маленькое превращать можно!» — радостно крикнул он и побежал к Матвею, придерживая цветочек, чтобы ветром не сдуло. Когда замерз, Алик продолжил тренироваться в избе. Палки и камни разных размеров Матвей заранее велел занести и свалить в угол. Там они превращались в ящериц, белок и прочую мелкую живность, которая не сильно интересовала Мурзика. Превращать что-нибудь в мышей и мелких птиц учитель запретил, чтобы кот не поймал. И глазом моргнуть не успеешь, как он с настоящими мышами расправляется. А ведь волшебное назад в камень превратится. Постепенно Алик освоился с управлением разной мелкой живностью. Белки и ящерицы резво бегали по стенам и перебирались через препятствия на полу. Во дворе волшебные барсуки и мыши быстро закапывались в снег. Птицы довольно точно переносили в лапах небольшие веточки. С дятлом пришлось повозиться, пока Алик не рассмотрел, как настоящий долбит дерево. После этого и волшебный дятел начал уверенно пробивать дыры в ветках сухой яблони и даже отрубать их вместо топора. Когда сухая ветка упала на снег впервые, учитель сказал: «Неплохо, не знаю, пригодится ли это, но дятлом ты управлять научился». «Чем бы таким мне еще заняться?» — обрадовался Алик, что стал еще ближе к званию настоящего волшебника. «При всех превращениях твой топор рубит ветки не лучше, чем ты сам. Попробуй камень в бобра превратить. Они дерево быстрее прочих лесорубов валят. Учитель, я слышал, что бобры в реках живут, а сам ни разу не видел». «Еще увидишь. Тогда попробуй все с закрытыми глазами делать. Такое и ночью, и в тумане пригодится». Ученик с радостью взялся за новые тренировки. Это оказалось не так просто. Не видя ни камня, ни того, в кого он превратился, управлять волшебством очень сложно. Оказалось, что созданные животные движутся, будто и у них глаза завязаны. Даже сова, которая должна бы видеть в темноте, натыкалась на ветки, если у ее создателя закрыты глаза. Несмотря на трудности, Алик изо дня в день продолжал тренировки и во дворе, и в избе. О домашней работе ученик тоже не забывал. Он ее скорее любил, ведь пока он месил тесто для хлеба, мел пол или варил суп, учитель рассказывал о повадках лесных обитателей. Еще интереснее, когда старик пускался в воспоминания о своей молодости. Приключения гильдии «Снежная вершина» слишком далеки от подвигов сказочных героев, но Алик ловил каждое слово. Ему очень хотелось знать, что умеют настоящие волшебники. О войне Матвей очень редко упоминал. Зато волшебники, в отличие от простых солдат, могут окинуть волшебным взором все поле боя. Матвей рассказывал не столько о подвигах солдат, сколько об ошибках их командиров. из-за которых эти подвиги понадобились. В одной битве тщеславие генерала погнало всех вперед, позволив врагам обойти с флангов и окружить. Перед другой переговоры провалились. В третьей вообще генерал положил большую часть армии, лишь бы захватить замок до дня рождения жены. Многое узнал Алик и о политике, и о тактике разбойников, и о нравах господ, и об обычаях купцов, которые нанимают волшебников чаще всего. А практика все же важнее. Постепенно у него и с завязанными глазами начало получаться послать созданное животное в нужное место, если на дороге нет препятствий. Зато с открытыми глазами Алик начал управлять своими созданиями очень точно. Помогли тренировки с закрытыми глазами или просто опыта набрался и стал увереннее. Он не знал. Он просто гордился и своими результатами, и похвалой учителя. Из всего волшебного, что Алик испробовал, совсем не получалось только управлять сразу двумя животными по-разному. Жизнь на хуторе текла медленно и размеренно. Вдруг пришли на лыжах управляющий барона и староста соседней деревни. Матвей поклонился и пригласил гостей в дом, но управляющий окинул орлиным взглядом двор и заявил: «По поводу посева уговор в силе, но у тебя тут полно живности, судя по следам. Ты должен платить налоги. Смилуйтесь, господин управляющий. У меня только кот живет. Сейчас ученика позову. Сами увидите, откуда следы взялись». Алик быстро оделся и выбежал во двор. Он поклонился и принялся по очереди превращать камни, палки и любимую колоду в разных животных. Последний он превратил сухую яблоню в лошадь. «Понятно», — протяжно сказал управляющий. «Амбар и сарай для порядка покажи». «Да, как пожелаете», — поспешил Матвей к двери амбара. «Твоя лошадь пахать сможет?» — спросил гость на ходу. «Несколько минут, а потом снова в колоду превращается», — быстро ответил старик и распахнул дверь. «Чем крупнее животное, тем быстрее волшебство исчезает. Вот, господин, здесь только зерно». Управляющий и в сарай заглянул. Затем гости немного погрелись в избе и отправились в обратный путь. Как только они ушли, Матвей велел Алику зайти в избу и сказал: «Похоже, кто-то из чужих охотников мимо проходил, когда ты тренировался». «Ну и что? Я же ничего запрещенного не делаю», — удивился Алик. «Даже господин управляющий не запретил продолжать». «Как бы наоборот не вышло, пони все равно слишком многие видели. С этого момента не создавай ничего крупнее. Если спросят, скажешь, что большим волшебством труднее управлять. Это правда? Но по несколько минут моя лошадь пахать смогла бы». «Не в том дело. Не хотел я раньше времени говорить, но придется. Ты очень способный и очень сильный волшебник. Если не наш, так другие господа захотят, чтобы ты им служил. Разве это плохо? Все бедняки господам служат». «Это так, но не всегда господа меру знают. Особенно, когда хвалиться начнут, чей волшебник сильнее. Часто бои между ними устраивают лишь ради забавы. Многие от этого страдают. Один мой друг в таком бою погиб. Вот подрастешь, поработаешь в нашей гильдии, опыта наберешься. Тогда и выберешь, остаться в гильдии или господина себе найти». «Спасибо, что предупредили, учитель», — с серьезным лицом кивнул Алик. «В первую очередь мне не господина, а родных найти нужно. Я постараюсь не хвастаться и сдерживать силу, даже когда меня не видят».